в этом мире тебе нет места. И если эта жизнь кидает опять, если ты лишен счастливого детства, и это общество не можешь понять. Если голубые шнурки в ботинках, если в правом ухе у тебя серьга, значит, ты увидел эту жизнь в фильмах, значит, это музыка для тебя. Гейская музыка голубых в наших сердцах, ее мотив. Музыка голубых, гейская, в наших сердцах звучит всегда, эй! Если бабы тебя достали, если натуралы сводят с ума, если гомофобы твою жизнь осатали, и этот мир плюет на тебя. Если ты не хочешь проебаться, если ты не можешь так больше жить, значит, ты обязан с нами подняться, значит, ты должен полюбить. Гейска, музыка голубых в наших сердцах, ее мотив. Музыка голубых, гейска, в наших сердцах звучит всегда, эй! Музыка голубых в наших сердцах, ее мотив. Музыка голубых, гейска, в наших сердцах звучит всегда, эй!